«Это должно быть тягостная обязанность», — заметил судья Ди, тоже поднимаясь. «Монастырь напоминает небольшой город. Мне бы хотелось получше его осмотреть, но мне сказали, что не существует плана монастыря, а кроме того, вся часть по ту сторону храма закрыта для посетителей». «Чистое надувательство. Придумано, чтобы дурачить легковерную толпу». «Только небесам известно, сколько раз я говорил настоятелю, что монастырь обязан иметь план строений. Этого требует 28-й параграф постановления об официально признанных центрах поклонения. Смотри, Ди, я мигом научу тебя ориентироваться здесь». Подойдя к стене, он указал на свиток, висевший там, и продолжал: «Я сам начертил это. В действительности все очень просто. Те, кто построил этот монастырь 200 лет назад, соблюли принципиальное соотношение вселенная, макрокосмос, человек, микрокосмос. Комплекс в целом имеет овальную форму, символизируя собой первоначало. Монастырь обращен фасадом к югу и размещается на горном склоне на четырех уровнях. К западу от него тянется лес. Далее. Начнем с переднего двора в форме треугольника, вокруг которого расположены кухни, конюшни, комнаты для слуг мирян и послушников. Затем идет храмовой двор, к которому примыкают два квадрата. Это два больших трехэтажных здания. В западном крыле на первом этаже находится трапезная, на втором – библиотека, а на третьем – покои главы общины, казначея и регистратора. В восточном крыле на первом этаже расположен большой зал церемоний, где только что разыгрывались мистерии, а также ряд служебных помещений. На втором и третьем этажах жилые комнаты для гостей. Я полагаю, тебя и твою семью разместили именно там. Да, подтвердил судья, на третьем этаже в северо-восточном углу две большие уютные комнаты. Хорошо, я продолжаю. За храмовым двором расположен сам храм. Там есть несколько великолепных старинных статуй. Стоит полюбоваться. За храмом находится центральный двор с башней в каждом углу. Сейчас ты находишься в юго-западной башне, которую предоставили мне. По левую сторону двора галерея ужасов – это уступка народным верованиям, Ди. Справа монашеские кельи, а в задней части, над воротами, личные покои настоятеля. И, наконец, мы приближаемся круглой части монастыря, святилищу. Подведем итог. Мы получаем треугольник, два квадрата, еще один квадрат и круг именно в таком порядке. Каждая из этих фигур обладает мистическим смыслом, но это я опускаю. Самое главное, что теперь тебе надо уяснить, это то, как здесь ориентироваться. Конечно, существуют сотни переходов, коридоров и лестниц, пронизывающих все строения. Но если ты будешь держать в уме эту диаграмму, то не сможешь ошибиться. «Благодарю вас, господин», — с признательностью произнес судья Ди. «А что за здания расположены в святилище?» «Только маленькая пагода, в которой хранится урна с прахом основателя». «А кто-нибудь живет в той части монастыря?» «Конечно же нет. Я бывал там, ничего, кроме пагоды и стены вокруг нее. Но поскольку эта часть считается святая святых, я не стал изображать ее на диаграмме, чтобы не раздражать нашего любезного настоятеля. Вместо этого я поместил там два полукруга, даосский символ вселенной. Он олицетворяет собой взаимодействие двух изначальных принципов, вечный ритм природы, который мы именуем Дао. Можно обозначить два этих принципа как свет и тьма, положительное и отрицательное, мужское и женское, солнце и луна, на ваш выбор. Ты видишь, что в этом круге, там, где положительное начало истощается, оно переходит в отрицательное, а там, где отрицательное начало достигает максимума, оно естественным образом заменяется на положительное. Это самый сокрушительный смысл учения о Дао Ди, выраженный одним простым символом.